Моя невинность была причиной того, что я раньше вовсе этого не заметила. Кроме того, я не считала себя созданной, чтобы нравиться. Я вовсе не заботилась о нарядах. Мне внушили отвращение ко всякому кокетству. Я даже не знала, в чем оно состоит, и знала только одно название. В начале 1742 года у отца в Щетине был удар, и отнялась левая сторона. В это время разразилась первая война в Силезии, и я помню, что он еще не вставал с постели, когда привели в Щетин много австрийских офицеров, взятых в плен войсками короля прусского среди зимы в Глогау, в Силезии. После того, как отцу стало лучше, он получил приказание оставить Щетин, чтобы двинуться со своим полком и вступить в обсервационный лагерь возле Бранденбурга. Мать следовала за ним до лагеря, откуда отправилась в Дорнбург. Там я служила учителем чистописания для моих братьев. У меня был тогда довольно красивый почерк. С того дня, как я покинула Щетин, я уже больше не видала места моего рождения. Но прежде чем его покинуть, надо рассказать следующее. Я помещалась в третьем этаже этого замка во флигеле, налево от входа во двор. Моя комната была как раз возле церкви. Между ними находилась потайная каменная лестница. Очень часто вечером и ночью слышно было, как играл орган в этой церкви. Причины того не знали и даже делали розыски, чтобы ее открыть. Это очень пугало всех обитателей замка. Со своей стороны, я думаю, что это были слуги отца, между которыми было много способных на такие проделки. Летом мать снова заехала в лагерь, где я увидела принца Леопольда Ангольд-Дессауского, командовавшего этим лагерем, принцессу, его супругу, которая была дочерью аптекаря, и двух принцесс, ее дочерей, принцессу Вильгельмину и принцессу Генриетту. Мать забеременела в этом году. Бабушка со своей дочерью, принцессой Анной Гольштинской, навестила ее в Дорнбурге, который всего в двух лие от Цербста. Там случайно находился при владетельном принце Ангольцербском принц Вильгельм Саксен-Готский, племянник владетельного принца. Этот принц, который был хром, становился в церкви всегда возле меня. Понравился ли ему мой голос, никогда, впрочем, никого не восхищавший, или по какой иной причине, стали только говорить, что он хотел на мне жениться, что отец ему отказал, и тогда он предложил отцу женить его на моей тетке, принцессе Анне Гольштинской, которой было 36 лет. Отец направил его к бабушке и тетке, этот брак состоялся, обручение происходило в церкви. Немного недель спустя умер мой старший брат, 12 лет. Мать была безутешна, и нужно было, по крайней мере, присутствие всей семьи, чтобы помочь ей перенести это горе. Бабушка снова уехала, а мать отправилась в Берлин производить на свет дочь, которая умерла в 1745 году. Пока она рожала, отец получил известие, что его двоюродный брат, владетельный принц Ангольд-Цербский Иоганн Август, при смерти. Отец отправился к нему и, как только тот умер, вступил во владение княжеством Ангольд-Цербским от имени своего и старшего брата, принца Иоганна Людвига, который жил в Иевере. Ангольдский дом не имеет права первородства, все принцы ангольдские одной ветви имеют право на раздел. Они так много делили, что почти ничего для дележа не осталось. И потому младшие в интересах семейного благосостояния уступают обыкновенно старшему владетельное право, довольствуясь удельной землей. Но так как у отца были дети, а его старший брат не был женат, то они владели вместе. Мать, как только поправилась, поехала к отцу, чтобы поселиться в Цербсте. Таким образом, в одном доме находились принц Иоганн Людвиг, отец, мать, тетка, сестра отца, вдова принца Иоганна Августа из Вюртемберг-Вейлингенского дома. Брат Фридрих Август, отличившийся столькими странными выходками на свете, я и сестра моя Елисавета, которая только что родилась. Говорили, как будто не всегда было прочное согласие в этой семье, и особенно обвиняли мою тетку за то, что она сеяла раздор между обоими братьями, которые, однако, были очень расположены жить в мире и имели все необходимые для этого добродетели. Но, как бы то ни было, наружу ничто не выходило. В 1743 году мать получила известие, что ее брат, принц Адольф Фридрих, был избран наследным принцем Швеции вместо своего питомца герцога Карла Петра Ульриха. Этот последний отказался от шведской короны, перешел в православие, получил имя Петра и был объявлен наследником империи Всероссийской и преемником императрицы Елизаветы с титулом великого князя.